Кто здесь самый хитрый шпион? Кто здесь самый лютый судья? Кто здесь самый удалой господь? Не обошли до земли кулака, тебя магазин, а меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума прочь. Пока не поздно, и скрылся прямо в ангелы. На картинке красная на кровь. Поезд скрипнул, дернул вскрой. Лишь калитка по-прежнему настежь. Лишь поначалу слегка будет твой. Но не обошли до земли кулака, тебя магазин, до меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума прочь. Пока не поздно, из крыса прямо в ангелы. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, дай да по домам. Не обойти до земли панора. До меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума нахуй. Пока не поздно, из крыса прямо в ангелы. Шай! Like a Rolling Stone. Спасибо.